«Да пошел ты!» – злобно огрызнулся Гриффиндор. «А я говорил, давай возьмем метлы. Да чтобы я в доспехах и на метле. Че такого? Прикрепим твое седло чарами к метле, дадим тебе копье. Представляешь, ты грациозно летишь, сидя в седле и широко растопырив ноги. Под седлом палка метлы. Другая палка, то есть я хотел сказать, рыцарское копье ты гордо удерживаешь в своей руке. Весь такой воинствующий и гордый, аки-ангел возмездия, пролетаешь над полем брани. И главное, с растопыренными ногами, размахивая, хех, своим копьем». Гриффиндор понял, о каком копье балагурит его брат. «Салазар, ты извращенец. На том и стою. Уверен, что это воспоминание долгие годы будут греть холодными вечерами не только меня, но и многих. А твою мать!» — раздалось от споткнувшегося и упавшего Слизерина. «Что, Салазар, старость не радость? Да пошел ты!» И вот два всклоченных молодых волшебника наконец добрались до места назначения. «Молодые люди!» — приветственно кивнул Слизерин детям Поттеров. Дети Поттеров, в свою очередь, кивнули в ответ, не отрывая взгляда от сверкающей лысины Салазара Слизерина. Поняв причину их любопытства, Салазар проворчал: «Даже не спрашивайте». Тем временем Гриффиндор неотрывно смотрел на поля боя, а точнее на огромную фигуру воина, что с бешеным ревом носился по полю, орошая землю кровавыми брызгами. «Это кто, Хагрид?» — с завистью спросил Гриффиндор. «А то ж», — хмыкнула Чара, глядя на то, как вокруг Хагрида из земли появился лес копий, пробивших насквозь существенную часть монстров. «Неплохо», — хмыкнул Гриффиндор, глядя на то, как Хагрид перехватил летящий в него топор. Вот очередной его могучий бросок, и огромный топор вновь бумерангом летит над полем, разрубая все на своем пути. «Интересно, а что ты скажешь вот на это?» Гриффиндор вынул меч, по кромке которого вспыхнули руны, от переполняющих их силы. Взмах, и от лезвия меча Гриффиндора отделилась огненный полумесяц, который по мере удаления увеличивал свои размеры. Стоило ему достигнуть цели, как словно огромная циркулярная пила прошла сквозь толпу монстров, оставляя за собой широкую просеку. «Пф!» — фыркнул Салазар. «Подумаешь, а вот так тебе слабо?» Салазар снял сумку с плеча и взмахнул волшебной палочкой. Из сумки с пространственным расширением и облегчением веса тут же вылетело несколько бочонков и полетели в центр армии. Хлопок и жидкость, хранящиеся в теперь уже сдавленных бочонках, смешались, образуя облако ядовито-зеленого цвета. Повинуясь волшебной палочке Салазара Слизерина, облако замерло, а потом накрыло часть монстров, и тут же над полем разнесся душераздирающий рев и визг. «Это что?» — прищурился Годрик. «Кислота? Почти абсолютный растворитель!» — с гордостью хмыкнул Салазар. «Даже зачарованное стекло растворяет. Единственный способ ее удержать — это либо хранить в качестве составных элементов». Салазар повел палочкой в сторону, и ядовитое облако перетекло в бок, накрывая все новых и новых монстров, либо поддерживать ее магией в воздухе. «Ну как?» — самодовольно усмехнулся маг. «Неплохо», — согласился Годрик, видя, как кислотное облако творит настоящее опустошение на своем пути, и тут же продолжил посылать огненные серпы со своего меча. «Потом посчитаем, у кого больше». Армия монстров и низших демонов начала обтекать с двух сторон армию немертвых и личей, и часть из них успела вплотную приблизиться к магическому куполу, накрывающему территорию Хогвартса. Вот тут-то волшебники и показали, что с ними все же следует считаться. Одновременно выпущенные заклятия из десятков тысяч волшебных палочек просто снесло первые ряды нападавших. А дальше в дело вступили представители древних родов и пожиратели смерти. Они взяли на себя самых больших и опасных существ. Их проклятия ранили и замедляли опасных монстров, но не добивали их. Но тут же наиболее эффективно показали себя боевые пятерки, каждая из которых работала со своей целью. Стоило им затормозить и ослабить монстра, как они тут же, переключаясь на других, полных сил, существ. Раненых же монстров добивали волшебники средней силы. Тем временем Кморг смотрел, как гигант, ревя раненым бизоном, размахивая своим топором с двумя лезвиями и сияя доспехами от горящих на них рунами, прошел сквозь низших демонов, словно нож, сквозь теплое масло. А из леса ему навстречу. «Какого?» – прошипел Кморг. Из леса, словно волна, появились тысячи взрослых арахнидов, и словно волна накрыла ближайших монстров. Кморг стремительно обернулся вокруг своей оси, быстро осматривая небо. Он бывал во многих мирах, в том числе и в космических. Арахниды были бичом космических цивилизаций. Эти твари обладали роевым разумом, во главе которой стояла королева. И чем больше арахнидов было в ее рое, тем умнее и опаснее они были. Также размер роя был показателем их экстрасенсорной силы. Это ученые определили точно. Арахниды не имели машинной техники, но они были псионами, очень и очень слабые, каждый индивидуально. Но они могли передавать свою силу друг другу, и сплав ментальных сил миллионов особей позволял арахнидам не только перемещать в космосе их астероиды Ульи, уходя в гиперпространство, но и наносить пси-удары по живой силе будущей еды, выжигая ему разум. Кморк ненавидел этих тварей. Придя в новый мир, арахниды уничтожали и поглощали все живое. Покидали же они уже полностью мертвую планету, оставляя в космосе холодный шарик, и шли дальше. А мертвые миры хаос не интересуют. Ну, и где для бедного Кморга выгода? Тем временем гигант нырнул в гуще арахнидов. Но арахниды обошли его дугой, отрезая ему пути к отступлению. Судьба гиганта в глазах Кморга была решена, и тем сильнее было его изумление, когда гигант начал отдавать арахнидам приказы, размахивая рукой и сжатым в ней топором. «Невозможно!» – шипел Кморг на волшебника. К изумлению Кморга, арахниды не только не набросились, но начали выполнять его приказы. Арахниды, полумесяцем, начали обтекать низших демонов, отрезая им путь к отступлению. То тут, то там, группы гигантских пауков набрасывались на монстров и низших демонов, и утаскивали уже опутанные паутиной тушки вглубь леса. «Невозможно!» Кморг впервые видел разумного, кто смог договориться с этими тварями. «Ра!» Гигант вновь ринулся в гущу низших демонов, рубя все на своем пути. Но теперь он делал лишь один удар, калеча своих противников. Вслед за ним ринулись арахниды. Они, словно верные псы, тут же набрасывались на подранков, опутывая их паутиной. Салазар Слизерин завистливым взглядом посмотрел на гигантских пауков. «Я смотрю, с Хагридом выгодно дружить. Сколько они, благодаря ему, даром мяса получили? Как вы думаете, я смогу уговорить Хагрида подарить мне яд акромантулов? Исключительно для опытов». На что Годрик лишь хмыкнул. «И побольше, побольше. А что такого?» Картинно насупился Салазар. «Их же тут, да хрена. Неужели они своему благодетелю и кормильцу яду зажмут? Кто о чем? А наш вшивый о бане? Но-но, я бы попросил. Ну, еще бы». Вошел враж Годрик. «У тебя же нет волос. По крайней мере на голове. А вот это...» Насупился Салазар. «Вот это вот, было обидно». «Да ладно», пошел на попятную Годрик, посылая очередную огненную дугу в ряды низших демонов, разрубая их на части. «Учитывая то, что твои трофеи арахнидов не заинтересует, можешь обменять на яд моих». О! Настроение Салазара решительно скакнуло вверх, и он вновь переместил облако абсолютного растворителя на новое место, накрыв очередных низших демонов. «Но выпивку ты мне поставишь соизмеримо количеству моих трупов», спустил Годрик Салазара на землю. Учитывая то, что Салазар знал о возможностях брата и его бездонном желудке, Салазар нахмурился, подсчитывая то, сколько же вина нужно будет закупить. Словно прочитав его мысли, Годрик добил: «Что может быть лучше вина за чужой счет? А цену яду акромантулов я хорошо знаю». Услышав эту истину, Салазар окончательно помрачнел. Утешало его лишь одно. Салазар хорошо знал брата. Годрик, как истинный рыцарь, заставит его разделить трапезу и заставит его выпить, если не половину, то, как минимум, треть. «Идет», — весело рассмеялся Салазар, и Годрик подозрительно посмотрел на брата. Но тут Салазар оборвал свой смех, так как услышал со стороны замка вой нежити. «Да что же это такое?» «Согласен, брат». Сестренка разбудила спящую ящерицу. «Кончилось наше веселье». Спустя минуту Чара заинтересованно смотрела на летящего дракона Лича. «Это про него говорили. Не будете спящего дракона?» «Ага», — Годрик покачал головой. «Это ящерка, зверушка Равины. Когда я впервые увидел высшую некромантию в действии, то для меня это было просто ошеломляющим зрелищем». «Неужели?» — не поверила Чара. «О, ты даже не представляешь, на что способна эта бестия». «Ну, представить я могу многое», — скептически сказал Чара, провожая взглядом летящего дракона Лича. «Я тоже», — обиделся Годрик. «И знаешь что, его действительно лучше было бы не будить, потому что если этот гад неупокоенный вырвется из-под контроля, то, учитывая его силу, он весь Хогвартс разнесет в щебень, несмотря на всю магию и защиту, что мы пропитали эти стены. Все, парни, можно собирать манатки, веселье закончилось». «Нет, ну сестренка, ну, что ей стоило повременить, а?» «Совсем не дала размяться. Упс», — вновь повторил Кморг, глядя на приближающего дракона Лича. а затем растерянно посмотрел на свою уже бывшую армию. Ту самую армию, которая изначально создавалась для того, чтобы отвлечь магов от врат хаоса, дабы дать им время закрепиться в этом мире. «Пора делать, крылья!» С этими словами Кморг открыл черный диск портала. Видя, что волшебники отвлеклись, глядя на летящего дракона Лича, Кморг решил оставить прощальный привет. Вытащив из-под пространственного кармана скипетр, он направил его на волшебника, что создал водяных големов. Графиас с холодной яростью наблюдал за Кморгом. С начала битвы братья и сестра, с помощью легилименции, поддерживали мысленную связь. Это позволяло им действовать как единое целое. Графиас даже не оглянулся на летящего дракона Лича. Он и так его видел глазами своих братьев. А потому, как только в руке врага появился скипетр, Графиас передал сигнал тревоги. К тому моменту, как зеленый сгусток энергии отделился от скипетра и полетел к волшебникам, братья уже были во всеоружии. Регулус попытался предупредить брата Графиас, но тот уже начал действовать. Вот Графиас, как и его братья, провалился в боевой транс, и время замедлило свой бег. Огромная каменная стена вырвалась из земли и вставая на пути стремительно летящего проклятия. Проклятие, приняв форму зеленой медузы, словно не замечая преграды, прожгло каменную стену. Смазанная тень Регулуса дала понять, что он пытается уйти с линии атаки. Но и проклятие жило своей жизнью. Движение щупалец, и медуза меняет движение своего полета, неотрывно преследуя волшебника. «Регулус!» — мысленно закричал Графиас, понимая, что брат не успевает увернуться. Кморг задержался на мгновение, прежде чем уйти в межмировый портал. Ему хотелось увидеть лица волшебников, что осмелились встать на его пути после того, как проклятие достигнет своей цели. Вот на пути проклятия появилась каменная стена, на что Кморг лишь улыбнулся. Для этого проклятия, аналога абсолютного растворителя, каменная стена – не препятствие. Вот тело волшебника, пытающегося уклониться от проклятия, размазалось в пространстве. Страх. Это чувство Кморг ощутил, как свой собственный. Лишь мгновение спустя Кморг понял, что страх испытала та самая волшебница, которая все это время испытывала любопытство, с капелькой презрения. Чужой страх захлестнул Кморга, а волшебницы уже не было на прежнем месте. На пути проклятия, что уже почти соприкоснулось с уклоняющимся магом, появилось крыло, объятое пламенем. Огненная вспышка, и остатки проклятия стекают с крыла, не причинив ему какой-либо вред. Драконица, с шипастой короной на голове, и объятая языками пламени, произвела на Кморга сногсшибательный эффект. Он видел огненных духов, видел высших демонов, состоящих из огня, даже огненную стихию, которой маги придавали форму различных животных, в том числе и драконов. Но данное зрелище завораживало. Изящное тело, словно раскаленная сталь, светилось изнутри. Языки пламени пробивались из стыков чешуи, словно плоть не могла полностью сдерживать внутреннюю силу, свидетельствовали о том, какая мощь заключена в этом совершенном и смертоносном теле. Тем временем драконица, изогнув шею, придирчиво рассматривала волшебника, которого она столь удачно прикрыла. Осмотрев со всех сторон, словно наседка неразумного цыпленка, ее голова повернулась и посмотрела на Кморга, который, в свою очередь, замер в немом восхищении. Ненависть. Холодная и незамутненная, первородная ненависть, словно ледяная волна, отделилась от дракона и понеслась в сторону Кморга. Волна ненависти неслась к Кморгу, корежа реальность, и отравляя воздух, превращая его в яд. Ненависть, словно цунами, сбила Кморга, отрезвляя его, и, буквально, вбивая его тело в окно межмирового портала. Последнее, что увидел Кморг, это то, как пасть дракона раскрылась, и в его сторону, вместо пламени, ударил ослепительный луч плазмы. Последствия, где-то в бездне, как интересно, раздался божественный, в своей красоте, голос. Прекрасный ангел стоял в портальном зале и с любопытством смотрел на стену. Его внимание привлекла стена, даже не стена, а дыра в ней, свою цитадель Люцифер, а это был именно он, заслуженно считал своим шедевром. Грозный, прекрасный и неразрушимый, мда, до этого времени он считал, что это так, но вот дыра в стене, даже не так, удар, что прожег его цитадель насквозь, дал ему понять, что он несколько поспешил в своих суждениях о неуязвимости своего творения. Как интересно, Люцифер внимательно осматривал края, они даже не были оплавленными. Камни, в месте удара, просто перестали существовать, не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Люцифер обернулся и посмотрел на верхнюю половину адепта хаоса, а затем перешел на духовное зрение. До этого момента считалось, что душу нельзя уничтожить, думал Люцифер. Хотя нет, правая рука господа может уничтожить душу, но на то он и правая рука, и его почерк я хорошо знаю. Нет, это не он, да и не соперник он мне, я думаю. Но вот это был кто-то другой. Но кто? Михаил? Очень может быть. Этакий толстый намек на то, чтобы сидел и не рыпался. А уничтоженная наполовину душа адепта хаоса, наглядный пример, что меня ожидает, если я, мда, не весело. А это что у нас? Люцифер нагнулся и вынул из сжатого кулака мертвеца кулон. Паук, висящий на серебряной цепочке, цепко сжимал в своих лапках рубин. Как интересно, сказал Люцифер и активировал артефакт. Через некоторое время он очнулся и, широко улыбнувшись, сказал: «Похоже, моя встреча с Михаилом и отцом состоится несколько раньше, чем я думал. Нужно будет все очень хорошо обдумать. Эта сила будет моей». Главы ведущих государств мира быстро разобрались в том, кто истинный виновник всех тех магических безобразий, что свалились на их бедные головы. Ну, разумеется, волшебники. А кто же еще? Ну, и конечно, волшебникам следует показать на их законное место в иерархии власти. Предложение премьер-министра Великобритании Дэвида Уиннера о договоре и мире понимания среди присутствующих не нашло. Перспективы от работающих на них магов буквально кружили присутствующим головы. Когда на закрытом собрании АН подняли вопрос о начале совместных боевых действий против волшебного мира и приведении его к повиновению, в центре зала появились два волшебника. Один был высокий старец, с длинными белоснежными волосами и ослепительно ярко-синими глазами, которые смотрели прямо в душу. Он был одет в белоснежную мантию волшебника и держал в руке явно магический посох. Рядом с ним стоял маленький, пухленький человек. Словно в насмешку, он своим телосложением показывал свою полную противоположность первому. Одет он был в весьма стильный костюм-тройку, а на его голове красовался зеленый котелок. Ау! Пухленький волшебник приветственно приподнял свой зеленый котелок и, поклонившись одному из участников собрания, жизненно радостно спросил: «Дэвид, как жизнь, как семья?» Премьер-министра Великобритании Дэвид Уиннер вернул поклон: «Благодарю вас, Корнелиус. Семья в порядке». Фадж весело осмотрел присутствующих сильных мира сего, которые явно были ошарашены столь наглому вторжению. «По какому поводу собрание, джентльмены?» — не унимался Фадж. «Ну», — злорадно усмехнулся премьер-министр Великобритании, — «мы тут будущих слуг делим. Осталось только на них ошейники одеть. Правда, они и об этом еще не знают». «Как интересно», — радостно протянул Фадж, едва не подпрыгивая от переполняющего его энтузиазма. «А можно и мне парочку? Кстати, позвольте представить вам моего друга, ныне новый глава Международной конференции магов». На лице Фаджа добрая улыбка трансформировалась в волчий оскал. «Мерлин. Возвращение легендарного белого мага, которым в равной степени восхищались как маглы, так и маги, заставило присутствующих пересмотреть свое отношение к предложению премьер-министра Великобритании. Тревор пригласил сына, внука, правнуков и правнучку на совет. Он хотел посидеть в узком семейном кругу. Уже больше месяца, как закончилась битва, которая, вне всяких сомнений, войдет в историю этого мира, и не только магического, но и магловского. Объединение двух миров свершилось. Магия вернулась в этот мир. Слишком много волшебного стало твориться. Не последнее место занимало и непроизвольное поднятие мертвецов. Хоть большая часть спонтанных межмировых порталов открылась на землях Англии, другие страны также не избежали этого феномена. Внезапный прорыв из нижних миров вынудил маглов работать с волшебниками плечом к плечу. Решающую роль в объединении двух миров сыграл Мерлин. А уж в чем-чем, а опыта в договорах между упрямыми политиками у Мерлина было в избытке. Но сейчас Тревор собрал семью, чтобы сообщить им новость, и он не знал, как к этому подступиться. Граф Фиас, на правах старшего брата, взял слово. «Тони, мы здесь все свои, говори прямо, в чем дело?» «Ну, если прямо, то ваши родители живы». Граф Фиас усмехнулся, встал, подошел к окну и сказал: «Тони, можно тебя на минуту?» Дождавшись, когда он подойдет, граф Фиас показал в окно: «Тони, что ты видишь?» «Волшебников, которые бестолково слоняются по территории Хогвартса и делают вид. Они живы?» Тони непонимающе посмотрел на смеющегося правнука. «Ну, да, Тони, ты помнишь, какая реакция была у Чары, когда этот урод, Кморг, попытался навредить, подчеркиваю, попытался навредить Регулусу, Тони задумчиво кивнул головой, а теперь представь, что бы она сделала, если бы он ранил, или не дай бог, убил нашего брата, а теперь подумай, что бы сделала Чара со всеми этими волшебниками, если бы они были, пусть и косвенно, но виновны в гибели наших родителей, ты правда веришь в то, что она позволит им всем жить, так вы знали, что они живы, ну, разумеется, но как, мама и папа говорили нам, что наступит момент, когда нам может показаться, что они погибли, но на самом деле это будет не так, что бы с ними ни произошло, они выживут, так вы знаете точно, они выжили, или нет, вконец запутался Тривор, мы знаем, что они живы, терпеливо сказал граф Фиас, откуда, начал заводиться Тривор, мама с папой так сказали, мы им верим, но вот откуда ты об этом знаешь, Тривор устало вздохнул, и вернулся в свое кресло, сняв с шеи цепочку, на которой висел паук, сжимающий в своих лапах рубин, Тривор положил артефакт в центр стола. Сразу после исчезновения ваших родителей и своей битвы с Михаилом, я направился к Джошуа. Год спустя, леди Равина, лорд Пиверелл с братьями и сестрой внимательно посмотрел на профессора, что теперь преподает в Хогвартсе некромантию. Также на профессора смотрели студенты разных возрастов, что собрались здесь, учитывая то, что тут присутствуют дети тех, кто пал во время бойни у берегов Азкабана, учиненную наемниками Руфуса Скримджера, у вас есть информация о его местонахождении, верно, волшебница кивнула. Как вам известно, год назад, в связи с прорывом существ из иных миров, и голодом, что обрушились на наши острова, многие поселения волшебников перебрались поближе к Хогвартсу. Волшебники, что слушали ее, синхронно кивнули. Как вы понимаете, не все из них дошли до нас. Монстры с иных миров собрали свою кровавую жатву с тех идиотов, что посчитали, что смогут отсидеться дома. Одна из таких групп волшебников столкнулась с этими тварями во время своего пути. Учитывая то, что в той группе среди беженцев было много детей, а их родители, как маги, боевые маги, мало что собой представляли, то они с радостью приняли помощь волшебника, который имел опыт в боевых схватках. Сейчас догадаюсь, на лице Чары появилась хищная улыбка. Имя этого рыцаря – Руфус Скримджер. Равина кивнула, и они приняли его помощь, зная, что он натворил. А у них был выбор, спросила Чару Равина. Дети, понимающе кивнула головой Чара. И, уже на подходе к Хогвартсу, они наткнулись на группу монстров, что патрулировали подступы к замку. Чтобы дать родителям увести детей, Скримджер отвлек монстров. Он пожертвовал собой, бросившись на монстров в самоубийственную атаку. «Вы уверены?» – задумчиво протянула Чара, что Скримджер мертв. «Мертв», – подтвердила Равина. «Я призвала его душу». Лорд Пиверелл тут же встал со своего места. «А вот с этого места, поподробнее. Если вам нужны подробности, то душа Скримджера сейчас заперта в пентаграмме призыва. Если у вас есть к нему вопросы». 30 минут спустя, вокруг призрака Скримджера собрались волшебники, чьи родители погибли от рук наемников покойного министра. Молча осмотрев всех присутствующих, Скримджер кивнул своим мыслям и заговорил. «Мои извинения, молодые люди, что в результате моих действий вы потеряли своих родителей. Не могу сказать, что сожалею о гибели лордов и леди Визингамота на берегу Азкабана. Они знали, на что идут, но я сожалею, что лишил вас ваших родителей. Вы ненавидите меня и имеете на это полное право, но я делал то, что должен. И если бы члены Визингамота до конца исполнили свой долг, так наши родители еще и виноваты», — изумился кто-то из студентов. «Именно», — рявкнул Скримджер. 15 лет назад Поттер отдали свои жизни, чтобы остановить монстра в лице Волан-де-Морта, а до этого, в борьбе со сторонниками Темного Лорда, погибли не менее достойные волшебники. И я говорю вам не о чистокровных волшебниках, а о простых парнях из Аврората, что положили свои жизни, пока ваши родители заседали в Визингамоте и думали, как бы наиболее безболезненно приструнить свою родню, которая обзавелась на своих предплечьях знаком Волан-де-Морта. И вот, случилось чудо. По-другому это не скажешь. Поттеры остановили маньяка. И что же сделали ваши родители? Скримджер обвел взглядом волшебников, что отводили взгляд, слушая неудобную правду. А я скажу вам, что они сделали. Да и вы и сами это прекрасно знаете. Ваши мамы и папы решили заработать суды над пожирателями смерти. Мерлин всемогущий, до такого позора я не испытывал ни до, не после. Что вы сказали, лорд Малфой? Ах, вы невиновны. Какая радость. У меня просто гора с плеч упала. Но позвольте, а как же все те жертвы? Ну да, ну да. Вы были под заклятием Империус. Правда, я сомневаюсь. А нет, я слышу ваши доказательства в виде звона золотых галеонов в мой карман, а остальные мои коллеги тоже слышат, что, ах, у вас, мои дорогие коллеги, появились интересные экземпляры родовых артефактов и очень интересные книги, подозрительно похожие на книги, что совсем недавно мы видели в библиотеке благородного лорда Малфоя. Вы правы, мне показалось. Совпадение, бывает. Ну да, ну да, мы верим вам, лорд Малфой. Что, дорогие коллеги, сыворотка правды или магическую клятву о том, что благородный лорд Малфой действовал против своей воли? Насчет клятв вопрос интересный. Какой интересный артефакт, лорд Малфой? Родовой, если я не ошибаюсь. Что, дорогие коллеги, ах да, клятва. Но какие клятвы могут со столь благородного волшебника? Нет-нет, можете идти, мы вам верим. И вот теперь, вы стоите здесь, и обвиняете меня в том, что я, точнее, мои действия привели к тому, что вы стали сиротами. Думаете, что вы уникальные, что только вы можете чувствовать горе и боль. А как же те дети, чьих родителей убили ваши родственники? Ваши родственники, которые по-родственному откупились, заплатив вашим родителям. И не просто откупились, но и вернулись в Визингомот. В Визингомот, чтобы принять законы, согласно которым семьи погибших Авроров и Мракоборцев теперь получают нищенское пособие. Все, что происходит в стране, новые убийства, все это последствия действий ваших родителей 15 лет назад. Вот только разбираться со всем этим дерьмом, что ваши родители скромно не замечали из-за блеска золота и взяток от пожирателей смерти, со всем этим пришлось разбираться мне, и я навел порядок. Жестко и жестоко, да, но я навел порядок. Все, что мне осталось сделать, это поставить финальную точку. Точку, что отказались ставить ваши родители 15 лет назад. У берегов Аскабана я организовал ловушку на Волан-де-Морта. Замечу сразу, действия этой суки Амбридж я не одобрил. Но эта тварь могла подождать пару часов. После того, как я разобрался бы с Волан-де-Мортом, я засадил бы Амбридж в Аскабан до конца ее дней. Тварь, пытать ребенка кровавым пером. И не просто ребенка, а сироту. Все эти годы я поддерживал детей погибших Авроров. Я знаю их лично и поименно. Да, порой обходя и нарушая закон. Но я хоть что-то делал для детей моих погибших боевых товарищей. И тут эта Амбридж вытворяет такое. Как я теперь посмотрю им в глаза? И вот, мне осталось захлопнуть ловушку у берегов Азакабана. И тут приперлись ваши родители. Для чего? Чтобы похерить все то, чего я добился в борьбе против Волан-де-Морта. Похерить, как они уже похерили это 15 лет назад, перечеркнув нашу гордость и жизни павших. И вы еще смеете обвинять меня, но я не такой, как вы и ваши родители. Я умею признавать свои ошибки. Да, я переступил закон, заступившись за Амбридж. Пусть для дела, но я нарушил закон. Пусть для дела, но я втоптал в грязь свою честь и достоинство. Мне жаль, что Гарри и Гермиона Поттер погибли. Видит магия, я не хотел этого. Да, мои действия привели к тому, что вы лишились родителей. Мне жаль вас, и я сожалею, что причинил вам боль. Я не прошу у вас прощения. Я не заслуживаю его. Как не заслуживают прощения ваши родители в моих глазах, если бы я мог вернуть вам ваших родных. Но это не в моих силах. Раз даже лорд Пиверелл не в силах. Вообще-то, лорд Пиверелл сделал шаг вперед. Это в моих силах. Но, всему есть своя цена. Золото. Студенты с надеждой посмотрели на некроманта. Вам нужно наше золото? Сколько? Спросила девушка. Или вам нужны наши книги из семейных библиотек? Заговорил бледный парень. Нас есть артефакты. От вас, в голосе лорда Пиверелла сквозило презрение. От вас я ничего не возьму. Да падут грехи отцов на их детей. Скримджер прав. Ваши семьи виновны в том, что происходит в магической Англии. И то, что мы лишились родителей, это ваша вина. Из рук убийц мы ничего не возьмем. Но вот из рук Скримджера. Но у меня ничего нет. Несколько растерялся Скримджер. Даже тела. Ошибаетесь. Пиверелл сделал еще шаг вперед. У вас есть душа. В ритуальном зале мгновенно похолодало, а Скримджер нахмурился. Я не совсем понимаю. Вы неверно меня поняли, сказал Пиверелл. Я воссоздам тела и верну души из-за грани родителей этих, как вы выразились, детей. Но вы, мистер Скримджер, отработаете. Отработаете каждый год прожитой жизни, каждого, кого я воскрешу. каждого в отдельности. Обратите на это внимание. Так что общая сумма. Не спешите. Перерелу поднял ладонь. Я не закончил. Я не сказал, в качестве кого вам придется отрабатывать. Скримджер понимающе кивнул головой. Что вы знаете о дементорах, мистер Скримджер? Присутствующие видели, как отшатнулся призрак. Вы хотите? Да, мистер Скримджер, вы не в курсе, но на территории наших островов время от времени самопроизвольно открываются межмировые порталы. Через них к нам проникают не только твари, состоящие из крови и плоти, но и энергетические сущности. С тварями из крови и плоти волшебники, пусть и с жертвами, но могут справиться. А вот с энергетическими сущностями, а ведь с каждым годом их будет становиться все больше и больше. Если вы дадите свое согласие, я превращу вас в дементора. Предупреждаю, вы проклянете тот день и час, когда дадите мне свое согласие. Ваша жизнь превратится в ад. Я сохраню вашу память, и вы будете все осознавать. Вы будете испытывать вечный голод и холод. Чтобы заглушить его, вы будете питаться нашими непрошенными энергетическими гостями. Вы станете, пусть и монстром, но стражем. Стражем, что защищает живых от враждебных энергетических сущностей. Итак, мистер Скримджер, годы жизни их родителей, на годы службы ради их потомков. Хотя, я бы назвал это рабством. Ваше слово. В зале наступила гробовая тишина. И вот Скримджер сказал: «Лорд Певерелу, об одном я жалею, что вы не пришли ко мне с этим предложением 15 лет назад, и я не могу вернуть к жизни тех славных парней, чьи дети». «Лорд Певерелу, я согласен». Певерелу вошел к призраку в пентаграмму и протянул ему руку. «Сделка». Призрак Скримджер пожал руку некроманта. «Сделка». В следующее мгновение присутствующих ослепила вспышка света, а на руках призрака Скримджера появились рунные кандалы. «Повторите свой подвиг, мистер Бонд». «Мистер Бонд, рад вас видеть. Прошу». И незнакомец указал ладонью на кресло, а сам уселся в кресле напротив. Джеймс Бонд с любопытством осмотрел библиотеку, полки которой, буквально, ломились от древних книг, даже на первый взгляд, стоящих целое состояние. Причем, каждая из них, вновь, посмотрев на собеседника, которому дашь не более 45, Бонд хмыкнул. «Что смешного?» – спросил хозяин, что столь настойчиво, но в то же время, деликатно, пригласил Бонда в свой замок. «У всех вас есть одна особенность, что роднит вас с такими же, как вы. Привычка отдавать приказы сказывается на вашем внешнем виде. И я говорю не только о ауре власти. Ну, со стороны виднее. А пока, позвольте сказать, что лично вам, мистер Бонд, ничего не угрожает. Более того, вы вправе покинуть мой дом в любой момент, когда сочтете это необходимо». Бонд улыбнулся и кивнул головой. «Далее, сообщаю вам, что вашим, скажем так, коллегам, также ничего не угрожает». «Коллегам, агентам 2.0, да, мистер Бонд, я знаю, кто вы, я знаю, зачем вы тут, более того, мы уже очень давно следим за вами». «И как давно?» Под спокойное течение разговора Бонд старался вытянуть максимум информации. Незнакомец понимающе кивнул. «С тех самых пор, как вы ушли голым на свое первое задание и смогли добыть у нацистов наконечник копья судьбы, то самое, которым был убит Иисус на кресте. Кто вы?» Бонд напрягся, как лев перед прыжком. «Повторяю, я вам не враг. Что же касается моего имени, можете называть меня мистер Смитом». «Не надо», — незнакомец поднял ладонь. «Поверьте мне, мистер Бонд, ни из нашего круга нет того, кто бы видел мое лицо и остался бы после этого в живых, не говоря уже о моем имени. То, что мы сидим сейчас лицом к лицу, это знак моего абсолютного к вам доверия». «Я понял, Бонд», — и всем своим видом показал, что в данный момент не собирается принимать никаких радикальных мер. «И все же, мистер Смит, кто вы?» «Я тот, кого вы искали. Я глава братства Инквизиции». «Да, мистер Бонд, хочу вас также поблагодарить за ту работу, что вы провели в поисках нас. Благодаря вам мы закрыли множество дыр в нашей системе безопасности. Вы знатно щелкнули по носу нашу молодежь. Слишком сильно они начали полагаться на достижения электроники. Совсем мышей перестали ловить. За это отдельное спасибо. Ваши коллеги также проделали титаническую работу. Но повторяю, вы и ваши жизни в безопасности». «Ну, что же», — улыбнулся Бонд. «С совместным расшаркиванием мы закончили. Зачем вы пригласили меня? В магическом мире Англии произошли события, которые дают нам шанс на выживание. Нам, я имею в виду наше братство. Учитывая то, что это вы пригласили меня, то я вам нужен больше, чем вы мне, следовательно, я вправе потребовать подробности». Смит раздумывал несколько секунд, а затем кивнул головой. «Это справедливо. Хорошо. Немного истории. Как вы знаете, подписав так называемые признательные показания, несчастные жертвы инквизиторов оставляли кровавые отпечатки своих пальцев. Теперь их души, души невинных, принадлежат Люциферу. Но есть нечто, что вам неизвестно. Основатели инквизиции, ради богатства и власти, заключили с Люцифером сделку. Контракт, если вам будет угодно. Согласно ему, Люцифер помогает нам достигнуть желаемое, в обмен на определенное количество душ. Однако, Люцифер достаточно умен, чтобы понимать, что потомки столь ненавистного ему рода людского, весьма непостоянны. Рано или поздно, но правда всплывет. Более того, люди, подписавшие соглашение после того, как получат желаемое, могут сами уничтожить свитки и освободить души, которыми расплатились с Люцифером. К тому же их встречу с нашим Отцом Небесным никто не отменял. Не желая терять души, Люцифер подстраховался. Не в его интересах, чтобы свитки были уничтожены, а потому, для хранения свитков, были нужны стражи. А кто будет их охранять лучше, как не те, кто кровно заинтересован в этом? Смит устало закрыл глаза и продолжил. Есть пункт в контракте, который подписали наши неразумные и алчные предки. Смит открыл глаза и посмотрел на Бонда, и тот едва не отшатнулся. В глазах Смита была вся боль, гнев, страх и стыд всего человечества. Да, мистер Бонд, наше братство, это потомки инквизиторов прошлого. Еще раз тяжело вздохнув, Смит продолжил. Есть пункт, согласно которому, если плата в виде определенного количества душ не будет выплачена, то подписавшие контракт должны будут заплатить своими душами, а в случае их смерти, то душами своих потомков. Понимаете, мистер Бонд? Джеймс Бонд понял. Он очень и очень хорошо понял. Недаром его называют отцом лжи. Всех потомков. Подумать только, всех. Глаза Смита горели фанатичным огнем. Абсолютно всех. Тех, кто живет сейчас, и тех, кто уже умер. Пресвятая Дева Мария. Судя по всему, у Смита прорвало плотину, которая уже очень давно сдерживала его самообладание. Как эти ублюдки так могли поступить со всеми нами? Тем временем Бонд вслух просчитывал варианты. Короли прошлого очень любили воевать. В глазах Смита появилось облегчение, что кто-то понял всю глубину бездны. Очень, мистер Бонд, очень любили. Да так, что выгребали все старшие мужское поколение от 12 и выше. Всех, кто мог хоть как-то держать оружие в руках, тот же Карл. Оставались лишь женщины всех возрастов и дети. А еще, прошипел Смит, вне войны оставались предки нашего братства, у которых были достаточно золота и власти, чтобы откупиться от воинской повинности. А учитывая то, что делали наши пращуры с молоденькими девушками и женщинами, прежде чем отправить их на костер, их потомки, не имея конкурентов в представителях мужского пола, оторвались по полной. Да, мистер Бонд, глаза Смита едва ли пускали молнии. Наши далекие прапрадеды не сдерживались, плодя своих бастардов, при таком-то выборе. Они наплодили бастардов, которые наравне со всеми нами, несут на своих душах печать. Печать, которая даст право Люциферу забрать души потомков, подписавших контракт. Мистер Бонд, если уничтожить свитки, что наше братство инквизиторов хранит в хранилищах, для жителей Европы это будет катастрофой. Нас просто не станет. Вот лично вы, мистер Бонд, можете быть уверены в том, что кто-нибудь из ваших предков. Что вы предлагаете? Спросил его Бонд. Смит встал и начал расхаживать по комнате. Вот он остановился и вновь вернулся в кресло. И теперь уже спокойным и холодным голосом заговорил. Мое предложение следующее. Мы передадим вам все свитки тех, чьи души томятся в бездне. Абсолютно все, мистер Бонд. Я знаю, что вы, я имею в виду не только лично вас, но и королеву Англии. Так вот, я знаю, что вы хотите сделать. Я знаю о ритуале. И я сомневаюсь, что после ритуала в семью королевы вернется магия. Плата матери магии, в виде копья судьбы, может быть недостаточно.